Глава четвертая. Столкнувшись в клубе мастеров искусств с Юрой Широком, Вика Моросевич решила туда больше не ходить. Лишний раз попадаться ему на глаза. Зачем? Достаточно свиданий на Моросейке. Приносила ему очередное донесение. Такого-то числа в таком-то ресторане за столом сидели такие-то люди. Говорили о том-то. Шарок требовал, чтобы она дословно воспроизводила реплики каждого, хотя разговоры эти были до того пустые, что она не могла их запомнить. И Вика перешла на сообщение новостей. Ноэми по-прежнему со своим японцем, однако некий итальянец хочет жениться на ней и увезти в Италию. Появились два новых немца, с ними метропольские девчонки Сусанна и Катя. Кто эти немцы, девчонки, не говорят. Красотка Нелли Владимирова разошлась с цыганом Поляковым и вышла за богатого французского коммерсанта Жоржа. Большая квартира, ковры, старинная мебель, фарфор, машина. Вика старалась превращать свои встречи с Юрой в этакий великосветский треп. Сыну портного такой треп должен импонировать. Но очень скоро она убедилась, что все это его мало интересует. Возможно, он вообще ничего особенного от нее не ожидает. Попалась на иностранцах, пусть поработает. Нет, все же чего-то он от нее ждет. Но чего? Она ловила каждое его слово, реакцию, на каждое произнесенное ею имя и, наконец, догадалась. Юзик Либерман. Вот кто его интересует. Высокий, губастый молодой человек, он был, по всеобщему убеждению, стукачом высокого ранга, открыто рассказывал антисоветские анекдоты, позволял себе рискованные шутки и хохмы, иностранцами не интересовался, зато обладал, вероятно, через мать, обширными связями в среде крупных ответственных работников, связями личными, интимными. Юзик Либерман нужен Юре именно из-за этих своих связей с ответственными работниками. На них-то Юра и собирает материал. Неважно, что они там говорят. Болтает только Юзик Либерман, но болтает за общим столом. Все смеются, значит, реагируют. Выходит, что болтают все. Как только Вика это сообразила, она стала держаться поближе к Юзику. Он охотно брал ее с собой. Потом она писала точные донесения. У кого, когда, кого видела, что слышала. Это интересовало Широко. Именно это ему и требовалось. Хотя, наверное, ничего нового по сравнению с донесениями самого Юзика Вика не сообщала, но и в таком качестве она, видимо, нужна ему. Она была не настолько глупа, чтобы показать Шароку, что разгадала Юзика Либермана, разгадала цель, которую ставит перед ним Шарок. Повышать собственную ценность в этом учреждении не входит в ее намерение. Предпочитала выглядеть в глазах Шарока глупенькой, недалекой. Ничего серьезного требовать от нее не следует. Хитря с Шароком, она оберегала от него главное — компанию крупных архитекторов, с которыми ее познакомил старинный приятель Игорь Владимирович, тоже архитектор. С мечтами и проектами выйти замуж за прославленного летчика, новоявленного героя Советского Союза, она давно рассталась. Где найдешь этих летчиков? Да и жены их марфутки, чуть что в партком, к командованию, к самому Сталину. Если и удастся увести, то никакого будущего у такого героя уже нет. Отправит рядовым летчикам на Чукотку. За граница — это эфемерно. Эрик — приятный мужчина, но и ничего особенного, обыкновенный иностранец. Каждый день принимает ванну, каждый день бреется. меняет белье, хорошо пахнет. А дальше что? С предложением не торопится. Без папочки, без мамочки такого шага не сделает. Честь фирмы. В лучшем случае через год явится папаша, благородный отец, а ей уже стукнет 24. Вике нужен человек с могучим будущим. Такой человек есть. Видный архитектор, один из авторов проекта Дворца Советов, главнейшей стройки Москвы, детище Сталина. Еще не старый, 43 года, очень моложавый, стройный, подтянутый, много лет жил в Италии, европеец. Это был бы союз. Не какой-то там летчик в сапогах, а всемирно известный архитектор. И она, Вика, его жена, дочь знаменитого профессора, коренная московская интеллигентка, на такой альянс. Никакой Шарок, никакой Дьяков не покусятся, им быстро отобьют руки. «Как же это так, Иосиф Виссарионович?» — скажет в противном случае ее муж Сталину. «Если мне не доверяют, то можно меня проконтролировать с помощью других людей». Но заставлять следить за мной мою жену аморально? Вот тогда-то и забегают Дьяков и Шарок. Полетят со своих местечек, а с их местечек далеко улетают. Правда, у архитектора есть жена. Жена, как и он, одесситка, жила с ним в Италии, обтесалась там, подтянулась. Тощая носатая брюнетка, курит длинные тонкие папиросы, щурит глаза, близорука, но очков не носит. У нее уже двое детей, взрослых детей от первого брака. Она старше архитектора на 8 лет. Ему 43, ей 51, и она, мерзавка, изменяет ему с кем попало. Сейчас ее возлюбленный Коля Крылов, совсем мальчик, эдакий золотоволосый красавчик из Подмосковья. Ему пора в армию. И она пытается устроить его адъютантом к какому-то чину. Нигде она с мужем не бывает. Надоели друг другу за 20 лет. Он весь день в мастерской. Иногда и ночует там. Часто уезжает за границу, и его супруге полная воля. А когда архитектор уезжает в подмосковный дом архитектора в Суханово, любовники ночуют в ее доме. Он, видимо, это знает и неожиданно домой не возвращается. Не хочет скандала, который только бы унизил его. Как убедилась Вика, жена, как женщина, его не привлекает. Одолеть эту итало-одесскую даму будет нетрудно. Во всяком случае, связь завязана. Он увлечен Викой. Они проводят в ее постели упоительные часы. Она молода, прекрасна, опытная, умелая. Он еще крепкий, темпераментный мужчина. Они не могут прожить дня, не повидав друг друга, или, по крайней мере, не поговорив по телефону. Но для всех эта связь держалась в тайне. Знают только Игоря Владимировича. Знают, как старого ее приятеля, как пройденный этап. Знают, что именно с ним... Игорем Владимировичем она ходит в дом архитектора, в бывший особняк адвоката Плевако на Новинском бульваре. Но девицы туда не ходят. Дом архитектора еще не вошел в моду, хотя там есть и ресторан, но третий разрядный. Устраивались выставки проектов. Кому они интересны? Тем легче было Вике скрывать эту связь. В дом архитектора она являлась только с Игорем Владимировичем. Потом к ним присоединялся архитектор. Такую конспирацию он считал излишней, но оценил в Вике деликатность, ценил ее внимание к его делам. Она приходила на обсуждение проектов, в которых участвовал архитектор, внимательно слушала споры и пререкания. На обсуждениях бывали и пожилые женщины-архитекторы. Вику они не беспокоили. Беспокоили смазливые чертежницы в проектной мастерской, но Игорь Владимирович сказал, что для ведущего архитектора, тем более главного архитектора, сотрудницы его мастерской неприемлемы. «Первый закон сопромата», — шутил Игорь Владимирович. «Он гласит, каждая связь ограничивает одну степень свободы. А архитектор у себя в мастерской должен быть абсолютно свободным. Свою роль Вика вела превосходно. Игорь Владимирович и тот поверил, что она влюблена в его друга. Для архитектора то был тяжелый период борьбы архитектурных течений, школ, направлений, традиций. Обученный в Италии, изъездивший много стран и знакомый с современной западной архитектурой, архитектор возглавлял школу, опирающуюся на классическое наследие, но с учетом современных, прежде всего высотных конструкций. За это на него многие нападали, но Вика объявила его гением, его здания, проекты, идеи гениальными, говорила это всем, и его друзьям, и его врагам. Он гений. Не тот гений, которого оценят через 500 лет, а гений существующий, признанный. Все, к чему прикоснулась его рука, гениально. Да, это была правильно выбранная роль. И исполняла она ее мастерски, ни в чем не противоречила архитектору. Никогда не спорила с ним, не капризничала, не обижалась. С великим человеком надо держаться на высоком уровне. «Во мне много недостатков», — говорила она ему, — «но, знаешь, вот этого бабского, мелкого, не на грош, этим я горжусь. Хочу, чтобы тебе было легко со мной, чтобы ничто тебя не обременяло. Главное, ты должен быть спокоен». Если он не мог прийти на свидание, то предупреждал ее об этом по телефону, сочувственно спрашивал, «Что будешь делать?» Она успокаивала его. «Милый, не беспокойся, полежу, почитаю, схожу к подруге, сбегаем в киношку, завтра утром позвони обязательно». Она, конечно, не лежала на диване, не ходила к подруге, не бегала по киношкам. У нее были свои дела. Портнихи, сапожники, Юзик Либерман и Шарок. Это соблюдалось строго. Тут сбоя быть не должно. С архитектором тоже сбоя быть не должно. Пусть знает, что она верная, преданная подруга. Дочь профессора, как-никак, из гетманского рода, как-никак. Она не виновата, что родилась здесь, среди хамов. Она аристократка, черт побери. Только один раз Вика позволила себе взорваться. Дело происходило в Музее изящных искусств, где устроили выставку конкурсных проектов Дворца Советов. Музей был переполнен с утра до вечера. Длинная очередь тянулась по Волхонке. Архитекторы, в том числе и иностранцы, стояли возле своих проектов, почти все с женами, давали объяснения, отвечали на вопросы. Вика бывала там каждый день. Встречалась с архитектором. У нее уже было много знакомых в этом мире. Может, кто-нибудь и догадывался, какую роль она играет при архитекторе, но Вика держалась скромно. Было шумно, оживленно, публика не убывала, и только один человек ни разу не пришел в музей — жена архитектора. «Не ругай ее», — говорил архитектор. «За 20 лет она навидалась достаточно моих проектов, они ей надоели». «Но ведь это твой главный проект, дело твоей жизни. Вот когда проект утвердят, когда будут вручать дипломы, тогда она придет», — пошутил архитектор. «О да, тогда она будет стоять рядом с тобой, будет разделять твой триумф». Он внимательно посмотрел на нее, понял ее намек. «Она сама хочет стоять рядом с ним. Сама хочет разделять его триумф». Вика почувствовала свою оплошность, взяла его за руку. «Я ни на что не претендую, но для меня непереносимо такое равнодушие к тебе, к твоей работе. Стоять рядом с тобой только в дни триумфа — это, знаешь...» Она презрительно скривила губы. «Извини меня, мне вдруг стало очень обидно за тебя». На следующее утро ее разбудил телефонный звонок архитектора. «Сегодня закрытый просмотр», — пусть не приезжает, а ждет его звонка. Закрытый просмотр означал, что выставку посетят Сталин и другие члены правительства. Весь день Вика просидела дома, не отходила от телефона. Архитектор позвонил к концу дня. «Еду». Он приехал с бутылкой шампанского. Это был день его победы, их победы. Сталину понравился его проект. Утром они на 2 недели уехали в Суханово.